Глава 41. Столяр Отто оказался невысоким коренастым мужичком с крепкими руками, по глаза заросшим неопрятной бородой. Этакая тумбочка на ножках, одет в традиционную серую рубаху и коричневые штаны. Он внимательно выслушал меня. Особое внимание я уделила безопасности двух качелей. «Насколько они возвышаются над землей, ровно настолько они должны уходить в землю», — дважды повторила я для верности. «Да понял я», — на второй раз Отто отозвался с раздражением. «Здесь работы немало. Дней 20, не меньше». «Вначале качель на одного», — встрял храмовник. «Сколько на нее дней требуется?» «Ну, там несложно. Дня 3, думаю», — почесав бороду, ответил столяр, и отец Бенедикт обрадовался. «Всевышний в помощь», — подбодрил он Отто. Мы заплатили аванс, 3 монеты серебром, и направились обратно. А по дороге Адлар завел важный разговор. «Зачем ты это делаешь?» «Что именно? Помогаю вам? Так вы мне жизнь спасли, да и уговор между нами». «Нет, я про мойку дома, уборку во дворе, да и качели эти. Зачем? Думаешь, что ничего не поможет, и нам доживать свой век здесь?» «С чего ты это взял? Я продолжаю придумывать, чем смягчить вашу участь, чтобы всем нам вернуться в столицу. А что касается всего остального, понимаешь, надо учиться получать удовольствие от жизни в любой ситуации. А вы привыкли только к эмоциям на грани. Но вспомни, как здорово было, когда мы гуляли в парке твоих родителей. Всем понравилось и было душевно. Или вспомни, как отец Бенедикт для нас одних мессу проводил. Растрогал до слез. Именно поэтому я создаю такие же уютные уголки для воспоминаний здесь. Радость, она же не зависит от места пребывания. Нужно научиться видеть и чувствовать ее во всем. Поэтому я затеяла и уборку, и качели». Адлар долго молчал. Я уже начала беспокоиться. Может, обидела его чем или посмеялась над его развлечениями в столице? Хотя я неоднократно баронам говорила, что это не развлечение, а дурь от скуки. «А ведь твое появление уже изменило нас, не так ли, Волда?» Тот в ответ глубоко вздохнул, соглашаясь с другом. «Мне и самому сейчас неприятны воспоминания о наших похождениях в столице. Думаю, сейчас я бы от них отказался». Вот они, самые главные слова. Адлар начал взрослеть, задумываться о поступках и об их последствиях. Безусловно, во многом на него повлияла поездка в столицу и то, как их там встретили. Вернее, как от них отвернулись все, за исключением, пожалуй, матушки Адлара и чиновника из канцелярии патентов. Начало положено. Осталось закрепить результат и подтолкнуть баронов к следующим размышлениям. «А чем бы вы сейчас занялись в столице? Насколько я понимаю, вы никогда не работали, у вас нет знаний и навыков, а теперь кем вы себя видите?» «Ну, не знаю. Будем помогать тебе. Ты ведь не остановишься со своими придумками. А их надо шить или вырезать, или еще не без чего. А потом еще и предлагать купить. Это сейчас нам повезло, что король бал устраивает, и швея успеет сумочек нашить. А с каретами как быть? Дело-то верное, но как сделать так, чтобы знать прознала о новшестве?» Адлар все больше мне нравился своей смекалкой. Прирожденный торгаш. «Действительно, изобрести и изготовить можно все что угодно. Но попробуй это продай». «Я только за, но этому тоже надо учиться. Наша поездка показала, что знатные люди отвернулись от вас. И не факт, что когда вы получите прощение от Его Величества, они вернутся к прежнему общению. У них уже появились новые друзья и приятели, ваше место в их жизни занято. Я хочу сказать, что старыми связями вы пользоваться не сможете. И как будете действовать?» Адлар замер на месте, хотя мы и без того шли очень медленно. Потому что в горку, да и разговор интересный. «Через матушку. Она очень уважаема. От нее не посмеют отмахнуться или не принять ее предложение». «Правильно, а еще? «Раз уж запустили мыслительный процесс, пусть продумывает разные варианты». «Ну, отец, тот вряд ли поможет. Рубин, но что он сможет?» «А устроить бесплатную обзорную экскурсию по столице на новых каретах? Нанять гида, пусть рассказывает про историю столицы в целом и отдельных улиц? Ненадолгий срок. До зимы и хватит. А потом, если приживется, можно и деньги за это брать. И другие маршруты продумывать. Или организовать городское такси. Не у всех же есть кареты». Направила я его мысли совершенно в другом направлении. Правда, пришлось дополнить свои слова объяснениями относительно экскурсий, гида и такси. Все втроем уставились на меня, открыв рот от неожиданных идей. «Храмовникам нужно предложить», — подал голос отец Бенедикт, что до этого только внимательно прислушивался к нашему разговору. «Церковь очень богата, и высшие храмовники не жалеют денег на свои удовольствия. Поверьте, они купят мягкие кареты за любую цену. А можно еще на этих каретах отправиться в другие города и там ими похвастать. Например, к моему дядюшке. Он достаточно богат, но сторонится столичной суеты», — подал прекрасную идею Волда. А я не могла нарадоваться на них. Первый разговор, и такой конструктивный, грамотный. И чтобы закрепить результат, я пустилась в похвалы. Пела оды отцу Бенедикту за его смелую идею, гибкий ум и способность в короткий срок перестроиться и удачно влиться в наш коллектив. Восхваляла сообразительность баронов и искренне радовалась вслух, что за столь короткое время со дня нашего знакомства они настолько изменились. Прямо с примерами, что ранее они только стонали о прошлом, а сейчас и гулять стали, и активно обдумывают свое будущее, и вообще раскрылись, что ли, стали более интересными собеседниками.